прожила на свете семья угольщика Мунка. Маленький Петер вырос, большой Петер состарился. И когда молодежь окружала старика и просила его рассказать что-нибудь о прошлых днях, он рассказывал им эту историю и всегда кончал ее так. «Знал я на своем веку и богатство, и бедность. Беден я был, когда был богат, богат, когда беден. Были у меня раньше каменные палаты, да зато и сердце в моей груди было каменное. А теперь у меня только домик с печью, да зато сердце человечье». Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и мышиный король. Ёлка. 24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Франц и Мари. Уже совсем стемнело. Им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, ей только что минуло 7 лет, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но Фриц наверняка знает, что это их крестный Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула. — Ах! Что-то смастерил нам на этот раз крестный. Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красотой. Это был маленький, сухенький человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысый. Почему он и носил красивый белый парик? А парик этот был сделан из стекла и притом чрезвычайно искусно. Крестный сам был великим искусником. Он даже знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сертучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами. Так что маленькой Марии было их очень жалко. Но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали, и сейчас же принимались весело тик-тикать, звонить и петь, и все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. То человечек, ворочающий глазами шаркающей ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха, то коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок. «Ах, что ты смастерил нам на этот раз крестный!» — воскликнула Мари. Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и обучаться ружейным приемам прихорошенькие нарядные солдатики, а потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ. Но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек, и поднимется шум и грохот. «Нет-нет», — перебила Фрица Мари, — «крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему плавают чудо, какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, пойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном». «Лебеди не едят марципана», — не очень вежливо перебил ее Фриц. «А целый сад крестному и не сделать. Да и какой толк нам от этих игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся». И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мамзель Трутхен, ее большая кукла, совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а уж водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей ни выговаривай, ничего не помогает.